Среди тех, кто следовал за Хон Есалом, был Бан Бжусан, молодой лидер Великого Зала Дракона. Бан Бжусан – одаренный человек, и ему нелегко дается. Несколько раз встречаясь для обмена, Сан Хан Йок прекрасно знал, как быстро Бан Бжусан просчитывает свой следующий ход и действует. Бан Бжусан тоже любил Хон Есоль. Хон Есоль не сможет легко отказать ему, учитывая его сильную финансовую мощь. Единственная причина, по которой они оба до сих пор не разговаривали с Хон Есоль, заключалась в том, что они контролировали друг друга. Но Хон Есоль теперь разговаривала с мужчиной, похожим на куртизанку с раскрасневшимся лицом. Любой мог видеть, что у нее сердце для Пёволя. Увидев, что женщина, которую он выбрал, первой заговорила с другим мужчиной, Сан Хан Йок почувствовал, как что-то переполняет его сердце. Хон Есоль, не подозревая об этом, продолжала говорить с мужчиной. «Как долго мастер Пё будет оставаться в секте Удан? Я не останусь надолго. Полагаю, ты просто останешься до дня рождения? Почему ты спрашиваешь? Мне просто интересно. Вы случайно не знаете, долго ли продлятся наши нынешние отношения?» Хон Есоль мягко улыбнулась. Когда она улыбалась, мое обычное лицо было молодым. Она выглядела еще привлекательнее. Если бы это был обычный человек, ее лицо было бы достаточно смертоносным, чтобы овладеть им сразу. Однако выражение лица Пёволя не дрогнуло, когда он посмотрел на Хон Есоль. Этот факт заставил глаза Хон Есоль слегка задрожать. В этот момент Пёволь был уверен. Хон Есоль подошла к нему с определенной целью. Отношения. Я не верю, что в мире бывают совпадения. Я думаю, что причина, по которой мы встретились именно так, в том, что так и должно быть. Как романтично. Изначально Ейн – это тип, который живет романтикой. Ты выучил эту песню отдельно, был мастер. Он учил меня жестко. Благодаря ему я смог петь хотя бы столько. Если есть возможность, я тоже хотел бы поучиться у вашего учителя. Это действительно впечатляет. К сожалению, мастер уже скончался. Поэтому он больше не может учить других. Как жаль. Как насчет того, чтобы научиться петь у меня? Я не так хорош, как учитель, но я уверен, что смогу хорошо вас научить. Спасибо, не надо. Почему? Я пока не хочу умирать. Пёволь пожал плечами и огляделся. Вокруг него было много мужчин, уставившихся на него так, будто они собирались его съесть. Хон Есоль слегка улыбнулась. Это очень плохо. Вместо этого я научу тебя играть на цитре, если у нас будет возможность в ближайшем будущем. Ты умеешь играть? Немного. Ты умеешь играть этой рукой? Хон Есоль естественно держала руку Пёволь. Рука Пёволь была такой же тонкой и белой, как и ее собственная. На руках Пёволя не было даже обычных мозолей. Она не могла поверить, что это была рука человека, умеющего играть на музыкальном инструменте. Хон Есоль долго теребил руку Пёволь. Искры еще больше полетели из глаз мужчин, которые были рядом с ними. Пёволь переплела свои пальцы с ее. Почему? Неужели так трудно поверить? Впервые Хон Есоль выглядела взволнованной. Для женщины естественно отдергивать руку от неожиданности, когда ее хватает другой человек, но стряхнуть его она не могла. Ее рука была идеально связана с его. «Нет, я верю тебе». Когда Хон Есоль вдруг покачала головой, «Прекрати, отпусти ее». Кто-то подошел к ним с холодным голосом. Это был Сан Хан Йок, глава клана Гунма. Он сказал Хон Есоль, «Вы в порядке, леди Хонг? Кто ты?» «Я лидер клана Гунма, Сан Хан Йок. Не волнуйся, я защищу тебя от этого негодяя», сказал Сан Хан Йок, заложив руки за спину. Глаза Сан Хан Йока, смотрящего на Пёволь, были полны зависти. На самом деле именно Хон Есоль первым взял Пёволь за руку, но этот факт не имел для него значения. Для него было важно, чтобы на лице Хон Есоль было смущенное выражение. Уже одно это дало ему повод вмешаться. «Тебе не стыдно вот так держать женщину за руку? Что ты имеешь в виду? Что значит почему? Ты держал женщину за руку без разрешения?» Сан Хан Йок повысил голос. Тогда Хон Есоль сказал, «Я действительно не против. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь». Хон Есоль пыталась остановить Сан Хан Йок, но ее слова только спровоцировали ревность Сан Хан Йок. «Вы не должны защищать его, леди Хонг. Я не знаю, чего ты боишься, но пока у тебя есть я, тебе вообще не нужно никого бояться. Я защищу тебя, так что не волнуйся». Сан Хан Йок излучал взрывную ауру и пристально смотрел на Пёволь. Он был готов действовать в любой момент. Что это за волнение происходит в священной секте Удан? Если бы в это время не появился обладатель сурового голоса, Сан Хан Йок бросился бы сам. Обладателем голоса был Ву Пён. При его появлении Сан Хан Йок не мог не смутиться. Ву Пён – один из учеников секты Удан в первом поколении. Хотя Сан Хан Йок считается главой клана Гумма, он не был свободен от влияния секты Удан. Он не знал, какие неудобства постигнет клан Гумма, если он поссорится с Ву Пхёном. Он быстро изменил выражение лица. «Ничего, Даос Ву Пён, что ты имеешь в виду? Я своими глазами видел, как ты затеял драку». Холодные слова Ву Пёна заставили плечи Сан Хан Йока сжаться. «Я думал, что у леди Хун неприятности. Кто сказал, что она в беде? Мастер Пё издевался над леди Хун? Мне это совсем не казалось. То есть, я слышал, что лидер клана Гунма был очень мудрым, но я думаю, что слухи ошибочны». Ву Пён выразил явное разочарование. Только тогда Сан Хан Йока осознал серьезность проблемы и огляделся. Ему было интересно, есть ли кто-нибудь, кто мог бы ему помочь, но все в округе холодно отвернулись от него. В частности, Бан Джусан, которого Сан Хан Йок считал потенциальным конкурентом, открыто высмеивал его. «Больной, я узнал его, когда вышел, не оглядываясь вот так. В каком бы отчаянии вы ни были, вы должны сесть и сделать это. Вы эти без всяких расчетов в секту Удан. Как уродливо!» Это было похоже на сильного конкурента, который устал устанавливать его без колебания и упал. Что касается Бан Джусана, то это было все равно, что сморкаться, даже не прикасаясь к нему. Ву Пхён сделал строгое предупреждение Сан Хан Йоку. «Будьте почтительны, так как день рождения лидера нашей секты состоится завтра. Если ты продолжишь доставлять неприятности, мне придется вас принудить. Вы понимаете?» «Да». В конце концов, у Сан Хан Йока не было другого выбора, кроме как беспомощно обернуться с опущенной головой. Когда Сан Хан Йок исчез среди людей, Хон Е Соль опустила голову и сказала: «Мне жаль, это произошло из-за меня. Сейчас я пойду». Как только Хон Е Соль ушла, Ву Пён подошел к Пё Воль. «Ты в порядке? Ты сделал что-то бесполезное. Потому что я не хочу, чтобы в секте Удан пролилась кровь. Сан Хан Йок никогда не узнает тот факт, что Ву Пён фактически спас ему жизнь». Действия Сан Хан Йока были похожи на засовывание головы в пасть тигра. «Во всяком случае, я не знал, что такой переполох поднимется из-за простого певца, потому что она необычный человек. Что ты имеешь в виду? Тебе лучше внимательно следить за ней, если вы не хотите испытать что-то неловкое в ближайшем будущем». Пё Воль посмотрел на свою руку. Рука, которая держала руку Хон Е Соль, все еще имела слабый запах ее тела, запах дикой хризантемы. Он характеризуется тонким ароматом, который не ощущается, если вы не осознаете его. Он не подходит для тех, кто хочет показать свое присутствие в мире. Скорее, это был аромат, подходящий для тех, кто склонен что-то скрывать. Хон Е Соль вернулась в свою резиденцию. Ее резиденция представляла собой деревянное здание, в котором останавливались артисты и музыканты, приглашенные на день рождения. Он не только находится далеко от храма Цинлю, где живут воины, но и имеет большую разницу в масштабах. Резиденция Хон Е Соль была самой дальней комнатой деревянного здания. Учитывая ее статус, она была назначена на место, где глаза людей не могли легко добраться до нее. Благодаря этому Хон Е Соль могла действовать свободно, не беспокоясь о посторонних взглядах. «Значит, он Пё Вол». Хон Е Соль посмотрела на свою руку. Это была прекрасная рука без пятен или мозолей. В Цзянху было много женщин, но у немногих были такие прекрасные руки. Тем более для женщины, обученной боевым искусством, красивые руки были у немногих. Это связано с тем, что в результате тяжелых тренировок образуются мозоли, из-за чего суставы деформируются. Однако ничего подобного в руках Хон Е Соль не было. Ее руки выглядели так, словно она никогда не выполняла такой тяжелой работы. Просто глядя на эти руки, никто не посмеет представить, что она на самом деле воин, прошедший суровую подготовку. Она получила экстреми Инхан после десятков тысяч тренировок. Было известно, что он такой же мощный, как рука Белого Лотоса, которая передавалась как легенда в Цзянху. Кости в ее руках были сломаны и склеены десятки раз, а кожа была покрыта шрамами до такой степени, что она не могла даже смотреть на нее. Если бы она не смогла избавиться от него несколько раз, ее руки до сих пор были бы покрыты шрамами, как паутиной. После получения руки экстремального инь она никогда не боялась и не нервничала. Но впервые за сегодняшний день она снова испытала это чувство. Из-за Пё Воль. Пё Воль, услышать это имя здесь. Большинство воинов в Цзянху даже не знают его имени, не говоря уже о его существовании. Это потому, что его нетрадиционные движения еще неизвестны публике. Однако некоторые люди, в том числе и она, располагали более точной информацией о нем, чем кто-либо другой. Они собрали даже самую маленькую информацию, которую другие часто упускают из виду, и в результате смогли приблизиться к реальности кровопролития, произошедшего в Сычуане. Чем ближе они подходили к истине, тем больше были в шоке. Вот насколько неожиданными были действия Пё Воля. Больше всего их удивили средства и методы Пё Воля. Он не гнушался использовать невообразимые средства, и ему было все равно, если другие назовут его трусом. Он не думал о чести, поэтому она колебалась. Какими бы сильными ни были боевые искусства человека, если он такой человек, который ценит честь, естественно, будут лазейки, но у Пё Воля такого вообще не было. Но это действительно он? Хон Е Соль нахмурилась. Когда она держала Пё Воль за руку, она тайно впрыскивала свою энергию. Даже если два человека изучают одно и то же боевое искусство, природа внутренней силы, накапливаемой в теле каждого человека, различна. Это часто зависело бы от конституции человека или прогресса, но есть и кое-что общее. То есть тело будет сопротивляться внутренней энергии, которую вводит другой человек. Даже если два человека изучат один и тот же метод совершенствования, все равно будет небольшая обратная реакция. Но если у двух вовлеченных сторон были разные методы культивирования, сила отталкивания неизбежно возрастает. Однако такой реакции Пё Воль совершенно не почувствовал. Без какого-либо сопротивления ее внутренняя энергия на мгновение взволновала руку Пё Воля, а затем исчезла. Так она еще больше запуталась. Это было бы невозможно, если бы Пё Воль, которого она знала, был прав. Изначально она планировала использовать его, потому что Сан Хан Йок выступил вперед, но не сделала этого из-за Упёна. Теперь, когда дело обстоит так, было бы лучше продолжить. Хон Е Соль улыбнулась, потому что она только что придумала хорошую идею. Хон Е Соль знала, как хорошо использовать свое обаяние. Мне использовать его? Глава 204. Наконец-то наступил день рождения Чинджина. Секта Удан приготовила все необходимое для вечеринки по случаю дня рождения рано утром. Построенный вчера подиум был украшен разнообразными декорациями и роскошными стульями. Музыканты также начали выступать на рассвете. Игра на музыкальных инструментах возбуждала людей, а пение песен привлекало внимание людей. Танцоры, очарованные песнями, также покинули свое жилье на рассвете. В большом банкетном зале, где проходило мероприятие, продавали множество закусок. Тем, кто управляет уличными торговцами под горой Удан, сегодня было разрешено входить и заниматься своим бизнесом внутри секты. Многочисленные закуски, в том числе и сладости, разлетались как горячие пирожки. На лицах торговцев появились счастливые улыбки, учитывая превзошедшие их ожидания бум. «Я хочу, чтобы каждый день был таким, как сегодня. Ха-ха. Я получил месячный объем продаж всего за один день». Они подумали, что было бы неплохо, если бы день рождения лидера секты Удан отмечался каждый месяц. ХМПФ. Все слишком взволнованы. Одноглазый мужчина, протискивавшийся между продавцами, закусил губу. В отличие от других людей, которые были полны волнения, был один человек, который был полон неудовлетворенности. Это был Хонг Мугван. Хун Мугван гулял один, отдельно от других наемников, с которыми он прибыл в секту Удан. Потеряв один глаз из-за Пё Воля, он не знает почему, но его товарищи начали действовать ему на нервы. И поскольку он не мог отомстить Пё Волю, вместо этого он вымещал свой гнев на своих коллегах. Сначала наемники смиренно приняли его гнев, но вскоре в какой-то момент они стали дистанцироваться от него. Именно тогда его раздражительность достигла своего пика. Вчера он взорвался от гнева и обрушил нецензурную брань на своих товарищей-наемников. В частности, по пути к этому месту он набросился на Сиала Хаджина, которого всегда видел с Пё Волем. Ситуация обострилась, когда Сиал Хаджин больше не мог терпеть его оскорбления и начал с ним спорить. В конце концов Каиль Пай сказал, что ему лучше уйти. Теперь, когда Хун Мугвана выгнали из группы наемников, у него нет другого выбора, кроме как бродить по секте Удан в одиночку. Это все из-за него. Когда Хонг Мугванг вспомнил Пё Воля, он неизбежно стиснул зубы. Если бы он не подрался с Пё Волем, наемники не отвергли бы его так, и он бы не потерял один глаз. Последствия потери одного глаза были очень велики. Когда он попытался увидеть мир одним глазом вместо двух, его угол обзора сузился, образовав слепое пятно. Для воина это считается фатальным недостатком. Из-за этого самооценка Хун Мугвана также упала. Хун Мугван был полон гнева, когда вспомнил Пё Воля. Когда он был с наемниками, он не смел показывать свой гнев, но теперь, когда он один, ему не о чем беспокоиться. «Когда-нибудь я обязательно отомщу». Хун Мугван поклялся отомстить, но он тоже это знал. Как бесполезно его решение. Пропасть между Пё Волем и им самим была настолько велика и глубока, что ее нельзя было сократить одним только его обещанием отомстить. Это было тогда. «Месть? Какая месть?» Сзади раздался незнакомый голос. «Кто ты?» Хонг Мугванг удивленно оглянулся. Там стоял молодой человек с холодным выражением лица. Хонг Мугван сразу узнал личность этого человека. Он не мог не знать его. Это было потому, что человек перед ним привлекал наибольшее внимание среди людей, вступивших в секту Удан. «Чан, Муён, раз уж ты знаешь меня, ты должен знать, на что я способен, не так ли?» Это Хун Мугван неосознанно отступил назад. Он был поражен энергией, которую излучала Чан Муён. Глаза Чан Муён были холодными, когда он смотрел на Хун Мугван. Исследуя Ву Чан Рака и других, Джу Чхон Хак, лидер корпуса меча Белого Тигра, обнаружил, что Хун Мугван не может ладить со своей партией. В то время как другие наемники были полны бдительности и к ним было трудно подобраться, Хун Мугван был единственным, к кому было легко приблизиться, так как он ходил один. Хун Мугван сглотнул сухую слюну и сказал: «Чего ты хочешь от меня? Расскажи мне, что произошло в тот день в мертвом лесу, и я дам тебе все, что ты захочешь, что угодно. Клянусь честью поместья Горной реки. Правда, лучше не заставляй меня повторять это дважды. Я сейчас не в самом лучшем расположении духа. Вместо этого я позабочусь о том, чтобы вы получили то, что пожелаете. ТЦ, это здорово», — Хун Мугван поспешно ответил. Он начал вспоминать, что произошло в мертвом лесу. На самом деле он очень мало видел в мертвом лесу. Он выбрался из леса прежде, чем успел что-либо увидеть и испытать. Однако он точно знал, что Пё Воля не было дома, и что он что-то сделал. Чан Муён внимательно выслушала его историю. «Значит, вы говорите, что моего дядю убил человек по имени Пё Воль? Я так думаю». «Думаешь? Ах, нет, я уверен. Маленький парень, который с ним, тоже обладает чудовищными способностями и безмерно жесток. Когда он вернулся из леса, от него сильно пахло кровью. Понятно, что именно он был ответственен за убийство лидера секты Небесного Серебряного Рынка Хва. Значит, ты хочешь сказать, что человек по имени Пё Воль любил моего дядю и украл у него меч, Гангбу?» «Верно». Хон Мугван энергично ответила и посмотрела на Чан Муён. Выражение лица Чан Муён, которое уже было холодным как лед, стало еще более жестким. Хонг Мугванг замерой мог только смотреть на него. Прошло много времени, когда Чан Муён снова открыл рот. «Вы сказали, что это из-за него вы потеряли глаз?» «Да, только потому, что он совершил трусливую внезапную атаку. Ему удалось лишить меня глаза. Это была нелепая история. У мастера не было причин убивать Хвай Ючон, лидера секты Небесного Серебряного Рынка, чтобы тайно атаковать наемника». Чан Муён уже знала, что Хон Мугван лжет, но он не удосужился указать на это. Он все еще мог использовать Хун Мугванга. «Ты хочешь отомстить ему?» «О, конечно, я хочу отомстить. Я помогу тебе». «Хаэм, как?» Глаза Хун Мугванга расширились. «Ты просто должен делать то, что я тебе говорю. Как насчет этого? Ты можешь сделать это, но тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Поместье Горной реки защитит тебя». «Ну, если это так». Взгляд Хун Мугвана изменился. Когда Пё Воль рано утром собирался покинуть храм Цинлю, сама спросил: «Брат, ты куда?» «Павильон Писания. Зачем идти туда? Мне есть что почитать». «Да», — сама выглядел разочарованным. Ему было жаль, что Пё Воль будет занят и уедет. Но вскоре он небрежно ответил: «Хорошо, счастливого пути. А ты?» «Я просто буду на дереве. Без посещения банкета? Мне это не нравится, потому что там много людей». Сама больше не хотела исследовать секту Удан, так как он уже сделал это вчера. В частности, сегодня пришло больше людей, чем вчера, так что секта Удан была действительно переполнена. Сама не хотела общаться с таким количеством людей, когда посещал секту Удан. «Хорошо, я вернусь». «Да, брат». Сама взобрался на высокое дерево и смотрел, как Пё Воль покидает храм Цинлю. Выйдя из храма Цинлю, Пё Воль направился прямо к павильону Писания. Поскольку Чхан Джин уже сообщил другим ученикам о посещении Пё Воля, даосы секты Удан без колебаний позволили Пёволю войти. Однако их враждебность к Пёволю осталась. Пёволю было наплевать на их взгляды. Такая реакция уже была ожидаема. У него не было времени тратить свою энергию на такое пустяковое дело. До сегодняшнего дня он мог оставаться только в секте Удан. Поэтому он должен был закончить поиск необходимой информации в течение дня. Как только он вошел в павильон писания, Пёволь достал книгу и протянул ее. Это была книга под названием «Сектантские движения в провинции Аньхай». Как следует из названия, это была книга, содержащая приблизительную информацию о сектах и семьях в провинции Аньхай. Это была книга, написанная 3 года назад. Информация в книге тоже 3-летней давности. Те, что были написаны недавно, хранились отдельно, а этот остался в павильоне священного писания. Поэтому они думают, что не будет никаких проблем, даже если это увидит посторонний, такой как Пёволь. Хотя информация была 3-летней давности, она оказалась очень полезной для Пёволя. Это потому, что можно догадаться, какие секты или семьи существуют и насколько они могущественны в провинции Аньхай по крайней мере год назад. 3 лет было достаточно, чтобы мир изменился. Однако, если не произойдет крупного инцидента, потрясшего мир, властные отношения внутри секты останутся фиксированными. Его нельзя было легко изменить. Так что даже информация 3-летней давности оказалась достаточно полезной для Пёволя. Внутри павильона священного писания были книги, которые не только в общих чертах описывали ситуацию в провинции Аньхай, но и о других сектах по всему миру. Точно так же эти книги были написаны 3 года назад. Пёволь спокойно прочитал все книги. Пёволь мог читать книгу более спокойно, потому что он не украл информацию тайком, как это было, когда он пришел раньше. В чем Пёволь больше всего нуждался, так это в информации о нынешнем Цзянху. Поскольку большую часть времени он проводил в Сычуане, ему не хватало знания о Цзянху в целом. Павильон писания секты Удан был кладезем информации. Книги, которые даосы секты Удан читали каждый день и случайно пролистывали, давали Пёволю много информации. Одна и та же информация может различаться по качеству в зависимости от того, кто ее анализирует и принимает. Даосы секты Удан, исповедовавшие даосизм, больше увлекались книгами по боевым искусствам, чем этими разными книгами. С другой стороны, Пёволь не упускал ни малейшей информации. Словно собирая разрозненную картину, Пёволь собрал тривиальную информацию и воссоздал ее в большую картину. Переворачивание. Пёволь продолжал читать книги без перерыва. Он оторвал взгляд от книги только тогда, когда в павильоне священного писания стало темнеть. Он целый день читал книги, но солнце уже село, прежде чем он это заметил. В этот момент дверь павильона писания открылась, и вошел даос средних лет. Это был Ву Сон, который отвечал за павильон священного писания. Он сказал Пёволю: «Стоп, вы должны выйти сейчас. Время, которое вам дал лидер секты, истекло». Глаза Ву Сона, который все еще смотрел на Пёволь, были полны враждебности. Пёволь молча закрыл книгу, которую держал в руке. В конце концов, он не смог получить никакой информации о Каолуне. Тем не менее, это было не так уж плохо, так как он узнал всю эту информацию от Цзянху. Он встал без колебаний. Пёволь знал, что он не сможет получить больше полезной информации, даже если останется дольше. Почему лидер секты так внимателен к нему? Так думали не только Ву Соны, но и большинство даосов, охранявших павильон писания. Даосы, не знавшие личности Пёволя, тайно выразили свое недовольство решением Чханджина. Однако правила секты Удан были настолько строги, что протестовать не решались. Пёволь вышел из павильона писания и огляделся. Когда он вошел в павильон писания, вся секта Удан была шумной, но сейчас было тихо. Пёволь спросил Ву Сона: «День рождения закончился, верно?» «Она закончилась благополучно, и многие воины уже спустились с горы». На лице ответившего Ву Сона была большая гордость. Как он сказал, вечеринка по случаю дня рождения лидера секты Удан закончилась с большим успехом. Танец учеников 3-го поколения, демонстрация боевых искусств учеников 2-го поколения, лекции учеников 1-го поколения, а простой бой на шпагах, который был последним из всех подготовленных мероприятий, вызвал восторженный отклик у единоборцев. После этого события престиж секты Удан повысился. Пришедшие люди начали думать, что секта Удан – величайшая секта в провинции Хубэй Цзянху. Этим секта Удан добилась желаемого результата. Несмотря на то, что они были измотаны подготовкой и проведением мероприятия, причина, по которой улыбки на лицах учеников секты Удан не исчезли, была из-за этого. С другой стороны, лица даосов, охранявших Вусон и павильон писания, были полны раздражения. Они не могли участвовать в мероприятии, потому что были заняты наблюдением за Пё Волем, чтобы он не наделал глупостей. Вусон прямо сказал: «Теперь, когда мероприятие закончилось, вы тоже должны завтра спуститься с горы Удан. Я это сделаю. Я предупреждаю тебя. Молчи и спускайся с горы, как дохлая крыса. Я никогда не прощу тебя, если ты сделаешь что-то не так. Ты слишком горд собой». «Что?» Брови Усона поднялись к небу от неожиданных слов Пё Воля. «По моему опыту, так сильно лают только напуганные собаки. Как ты смеешь называть меня собакой? Не превращайся в собаку, которая безрассудно лает из-за своей гордости как члена секты Удан. Пё Воль». Вусон крепко сжал свой меч. Он хотел вытащить меч и отрубить Пё Воля, но он не мог обнажить свой меч. Пё Воль посмотрел на Вусона так, словно знал это. Плечи Вусона задрожали. Глава 205. Вечер секты Удан был тихим, как будто всего несколько мгновений назад не было так шумно. Многие из тех, кто пришел на вечеринку по случаю дня рождения Чханджина, уже ушли. Осталось не так уж и много. Большой толпы, которая когда-то заполнила банкетный зал, больше не было. Остались только мастера секты Удан, так как они были заняты уборкой этого места. Так как это был банкет, на котором собралось так много людей, количество выброшенного мусора было ошеломляющим. И даосы секты Удан должны были все это очистить. Все ученики, от третьего до первого поколения, были мобилизованы, чтобы привести территорию в порядок. Поскольку мусора, который нужно было убрать, было так много, работа, начатая ранним вечером, продолжалась до поздней ночи. Тем не менее, никто не жаловался. Все убирались молча. Даосы думали, что это тоже часть их обучения. Пё Воль думал, что ученики секты Удан были великими, когда наблюдал, как они увлечены уборкой, ничего не говоря. Это была такая скучная рутинная работа, но они считали это частью своих ежедневных тренировок и получали от этого удовольствие. Однако было неизвестно, вырастет ли кто-нибудь из этих учеников гигантским деревом, которое сможет оказать большое влияние на Цзянху. Некоторые подметали и собирали мусор, не обращая внимания на то, что мимо проходил Пё Воль. Те люди, которых не беспокоило его присутствие, слегка склоняли головы при виде Пё Воля. Их лица были такими светлыми, как будто они отсекли мирские желания. Но не все они были такими. Были также те, кто чувствителен к незнакомцам, как Вусон. Пройдя через большой банкетный зал, Пё Воль вернулся в храм Цинлю. Поскольку многие люди уже покинули секту, храм Цинлю стал тихим и пустынным. Когда Пё Воль как раз собирался войти в храм Цинлю, отчаянный крик внезапно нарушил тишину секты Удан. «Хаэм, в чем дело?» Пё Воль слышал, как люди, оставшиеся в храме Цинлю, в удивлении убегают. Он слегка нахмурился. По какой-то причине у него не было хорошего предчувствия по этому поводу. Пё Воль пошел в ту сторону, откуда доносился крик. К тому времени, когда он прибыл к источнику крика, на месте происшествия уже собралось много людей. Это убийство. Человек умер. Люди, находившиеся вокруг сцены, перешептывались между собой. Пё Воль прошел вперед и прошел сквозь толпу. Когда Пё Воль, наконец, вышел вперед, лицо Пё Воля стало суровым. В центре круга людей стоял маленький мальчик с окровавленным лицом, и мужчина лежал лицом вниз перед мальчиком. Пё Воль посмотрел на мальчика. Сама, услышав его голос, мальчик повернул голову и посмотрел на Пё Воля. «Брат». Мальчик, который смотрел на Пё Воля с недоумением, был Сама. Пё Воль подошел к Саме. Что случилось? Это Сама не мог толком объяснить. В его руках был меч Гунбу. И это было кроваво. Учитывая обстоятельства, кровь, похоже, исходила от мужчины, лежащего на полу. Пё Воль перевернул тело мужчины. Потом появилось знакомое лицо. Это был человек с одним глазом. Хонг Мугванг. Пё Воль ясно помнил его, потому что он вырвал один его глаз своими руками. Даже не проверяя пульс, Пё Воль уже знал, что он мертв. На теле Хонг Мугванга были большие и маленькие раны. Пё Воль тупо уставился на лицо Хонг Мугванга. У него также текла кровь из глаз, носа и ушей. Словно не веря в собственную смерть, Хонг Мугванг широко раскрыл оставшиеся глаза. Пё Воль снова посмотрел на Сому. Сама энергично покачал головой и сказал: «Возможно, мы и подрались, но я его не убивал, клянусь». «Хорошо». После того, как Пё Воль кивнул, он услышал: «Как ты посмел совершить убийство в секте Удан? Для маленького парня иметь такую силу? Внезапно среди людей раздался холодный голос. Люди, окружавшие Сому и Пёволя, разошлись, и шестеро мужчин вышли. Людьми, которые излучали холодную атмосферу, были Чан Муён и воины корпуса меча Белого Тигра. Чан Муён посмотрела на Сому острыми, как лезвие, глазами. «Как вы могли совершить убийство в священной секте Удан? Я не убивал его». «Тогда какой в этом смысл?» Чан Муён указала на тело Хон Мугвана. «Хорошо, это сама не находил слов». Хон Мугван подошел к нему, когда он отдыхал на дереве. Затем Хон Мугван без всякой причины попытался спровоцировать его. В конце концов, сама попался на его провокацию, и в итоге они несколько раз обменялись ударами. Но это было все. Это также было причиной того, что сама был ошеломлен, когда Хон Мугван, против которого он сражался, внезапно потерял сознание, истекая кровью. Вскоре после этого Хон Мугван умер. Что за суматоха? Кто-то был убит в храме Цинлю. Что еще хуже, даосы секты Удан ворвались в храм Цинлю. Они попеременно смотрели на мертвое тело Самы и Хон Мугванга, после чего приходили в ярость. В их глазах не было сомнений, что именно Сама убил Хон Мугванга. Ву Сон выступил вперед среди даосов. Еще до того, как все это произошло, у него уже было плохое предчувствие насчет Пёволя. Поэтому гнев, который он пытался подавить все это время, начал проявляться на его лице. Чан Муён сказала Усону: «Этот молодой демон убил того беднягу. Вы смеете? Поторопись и поймай этого демона». Ву Сон приказал ученикам. Затем указанные ученики бросились и окружили Сому. «Кванг!» Все они вытащили свои мечи и направили их на Сому. «Но я не убивал его». Сама протестовал, но безрезультатно. «Как тогда ты объяснишь это тело? Что это за кровь на твоем мече?» Ученики секты Удан, окружившие Сому, излили свои обвинения. Лицо Самы напряглось от их слов. От одновременной критики со стороны всех его сердце сжалось. Ему было трудно дышать, как будто весь мир стал его врагом. В тот момент, когда его глаза побелели, Пёволь встал перед ним. В одно мгновение удушающее давление исчезло, и Сама наконец смог дышать. «Ха-ха!» Сама тяжело вздохнул и посмотрел на спину Пёволя. Пёволь стоял перед Сомой, глядя на мастеров секты Удан и Чан Муён. Усон посмотрел на Пёволя и сказал: «Убирайся с дороги. Мы собираемся забрать преступника, который осмелился совершить убийство в секте Удан. Что ты собираешься с ним сделать? Я накажу его по закону секты Удан. Без выяснения истины, прямо перед нами такие явные доказательства. Что там исследовать? Мертвое тело – достаточное доказательство. Если ты настаиваешь на том, чтобы защищать этого демона до конца, я не отпущу его». Усон поднял свою ци. Он уже тогда считал Пёволь бельмом на глазу. Когда Пёволь вышел вот так, у него и остальных учеников секты Удан появилось больше причин переместить свой гнев на Пёволя. «В чем дело? Кого-то убили в нашей секте». Услышав эту новость, лидеры секты Удан появились в храме Цинлю. Среди них был Гонг Джин. Гонг Джин спокойно смотрел то на Пёволя, то на Сому. Как могло произойти убийство в секте Удан? Как старейшина секты Удан, его голос обладал сильной силой. Ученики и другие воины, окружавшие Сому, вздрогнули от его сурового голоса. Его присутствие часто почти не ощущается, потому что его затмевает Чхан Джин, лидер секты Удан, или Сан Джин, который является мечом номер один. Но это знали все, кто знал его, что курсы и направления секты Удан определяются им. Гонг Джин, возможно, был самым слабым среди старейшин, но он обладал превосходным интеллектом, чтобы компенсировать недостаток силы. Гонг Джин протянул руку Саме. «Ты убил того человека этим мечом? Дай это мне». «Нет». Сама покачал головой, крепко сжимая Гонгбу в своих руках. При этом Гонг Джин нахмурился, а ученики секты Удан пришли в ярость. «Как ты смеешь игнорировать слова старшего? Дай ему свой меч». Их голоса были подобны кинжалам, которые, казалось, вонзались в Сому. Сама стиснул зубы, пытаясь игнорировать их пронзительные слова. В глазах Самы можно было найти намерение убить. С тех пор, как его спас Пёвол, Сама изо всех сил старался сдерживаться. Возможно, он часто говорил такие слова, как «я убью тебя», но на самом деле он воздерживался от таких жестоких мер, когда это было возможно. Хотя нельзя сказать, что он стал другим человеком, правда, он хоть как-то себя контролировал. Однако самообладание Самы пошатнулось, поскольку он продолжал получать такую критику. Гонг Джин сделал шаг ближе к Саме. Он все еще держал руку перед собой. Негласное давление давило на Сому. В конце концов, в тот момент, когда невыносимый гнев Самы вот-вот должен был взорваться, в храме Цинлю раздался голос Пёволя. «Достаточно». Это был простой голос, лишенный каких-либо эмоций. Однако в тот момент, когда они услышали его голос, ученики и воины почувствовали, как будто их плоть режут острыми бритвами. То же самое было и с Гонгджином, который протянул руку. Жуткое чувство заставило его отдернуть руку. Гонгджин посмотрел на Пёволя. «Ты будешь мешать, неважно, признан ли ты лидером секты Чханджином. Если ты посмеешь вмешаться в дела нашей секты, мы не пропустим этого. Дело Самы, мое, поэтому я имею полное право вмешаться. Такая софистика. Тебе лучше без глаз. Что, даже если у тебя есть глаза, ты не можешь увидеть истину? Нет, может быть, это потому, что вы только заставляете себя видеть только то, что хотите видеть. Тогда это еще хуже. Для дурака, который не может даже различить истину, чтобы занять место старейшины престижной секты, ты, Гонгджин, который ни на мгновение не мог сдержать свой гнев, взревел. После его рева черепица храма Цинлю завибрировала. У воинов тогда были огорченные выражения. Рев, исходивший от Гонгджина, пронзил их барабанные перепонки и потряс мозг. Однако выражение лица Пёволя не изменилось даже после того, как он услышал рев Гонгджина. Вместо этого шарф, закрывавший его лицо, слетел, открывая его лицо. Глаза тех, кто впервые увидел лицо Пёволя, задрожали от его шокирующего вида. Пёволь подошел к Гонгджину, не обращая внимания на их взгляды. Гонгджин неосознанно схватился за рукоять своего меча, который был у него на поясе. Пёволь не представлял никакой угрозы, но реагировал бессознательно. Ученики и воины вокруг них озадаченно посмотрели на Гонгджина. Для них Гонгджин выглядел испуганным и реагировал слишком чутко. Лицо Гонгджина исказилось, но вскоре на его лице появилось растерянное выражение. Пёволь сократил разрыв между ними, прежде чем он это понял. Он должен был решить сейчас. Если Пёволь – враг, стремящийся спасти свою жизнь, то он должен уничтожить его, прежде чем тот приблизится. Это потому, что его возможность контратаковать будет потеряна, если Пёволь подойдет слишком близко. Но, если Пёволь на самом деле не стремится к своей жизни, и он нападает на него без причины, то он будет унижен. Гунджин известен как мозговой центр секты Удан, но в этот момент его разум был пуст. Он не знает, как реагировать. Это была разница в опыте. Он никогда не встречал никого, кто стоял бы прямо против его власти. Если его авторитет не работает против другого человека, то он должен подавить его боевыми искусствами, но его противник не выглядит легким. И это не было его тенденцией прибегать к драке. Вот почему, поколебавшись, он перестал размещать символ в своем собственном пространстве. Глаза Гонгджина встретились с Пёволем, который теперь был в нескольких дюймах от него. Он видел глаза Пёволя издалека, но впервые увидел их вблизи. Взгляд Пёволя вблизи был более ужасающим, чем он думал. Дело было не только в том, что он не выражал своих эмоций. В глазах Пёволя было что-то такое, что, естественно, испугало зрителя. Теперь Гонгджин знал, какую жизнь должен был прожить Пёволь, чтобы у него были такие глаза в таком юном возрасте. Отойди назад. Хонг Мугванг умер не из-за Самы. Какая ерунда, возможно, он был ранен мечом Самы, но ни одна из этих ран не была достаточно глубокой, чтобы он мог умереть. Тогда почему он умер? Его внутренние органы лопнули от чрезмерного давления. Что? Вы видите засохшую кровь в его глазах, носу и ушах? Рана от меча была на его торсе. Так почему из его отверстий текла кровь? Вы думали об этом? Я так не думаю. Ты просто предположил и решил, что виноват Сама. Если вы вскроете его труп, вы увидите, что его кишки лопнули. Я сейчас же вспорю ему живот и покажу тебе. Суук. Пёволь достал и держал свой призрачный кинжал. Глава 206. Темный призрачный кинжал отражал и рассеивал свет факела. Когда Пёволь вытащил кинжал прямо перед своим носом, Гонгджин испугался и отступил назад. Это было тогда. Нет необходимости вскрывать его тело. Дай мне проверить. Из толпы вышел мужчина средних лет. Появление худощавого мужчины с нервным выражением лица заставило окружающих зашуметь. Разве этот человек не Шим? Если это врач Шим, то мы можем ему доверять. Мужчину звали Шим Хак, известный врач, который, по слухам, обладает божественными способностями. Его медицинские методы были настолько загадочны, что он имел репутацию человека, исцелившего несколько ран с помощью одной только акупунктуры. Он был настолько надежен, что даже в секте Удан, если ученик получал серьезную травму, его отправляли к Шинхаку для лечения. Шинхак без колебаний подошел к телу Хунмугванга и внимательно его осмотрел. Гонгджин и воины напряженно посмотрели на Шинхака. Шинхак сначала осмотрел раны от меча, а затем внимательно посмотрел на живот, глаза и нос Хунмугванга. Через некоторое время Шинхак встал. Его глаза стали красными и налитыми кровью, как у Самыя из-за того, что он был на грани. Шинхак оглядел окружающих его людей и сказал: «Я могу гарантировать, что рана от меча на теле этого молодого воина не является причиной его смерти. Действительно, я говорю это с моей честью на линии. Рана от меча довольно глубокая, но не настолько смертельная, чтобы лишить человека жизни». «Значит, его слова были правдой?» Ропот толпы воинов стал громче. Шинхак не обратил внимания на их реакцию и продолжил: «Как и сказал этот молодой человек, все внутренние органы трупа повреждены. Среди них серьезно повреждена печень. Печень – это орган, который сильно реагирует на отравление организма. Уже понятно, почему печень так повреждена. Так это из-за яда. Яд, который мгновенно взрывает потенциал человека, обычно вызывает такую реакцию. Возможно ли, что ему не удалось очистить костный мозг? Я лечил пациентов, которые страдали от неудачной очистки костного мозга, но это не вызывало серьезных повреждений желудка или тонкой кишки». Хм. Гонгджин промолчал в ответ на спокойное объяснение Шинхака. «Это потому, что слова Пёволя оказались правдой». Шинхак продолжил: «Прежде всего, посмотрите на кровь, вытекающую из его отверстий. Кровь, текущая из других ран тела, еще влажная, а кровь из носа, глаз и рта уже засохла. Это явление, которое происходит, когда кровь в кишечнике отравлена каким-то наркотиком. Поскольку такому человеку, как Шинхак, уже поставили диагноз, больше не было причин сомневаться. Если вы мне не верите, вскройте ему живот, как предложил тот человек. Вы можете видеть, что цвет кишечника тела отличается от обычного. Значит, вы говорите, что он дрался с этим ребенком, находясь под действием наркотиков, которые резко увеличили его силу и потенциал. Этот вид яда не оказывает большого влияния на организм, если он остается неподвижным. Однако в тот момент, когда человек резко двигается, он немедленно реагирует и атакует тело. И, в конце концов, у Гонгджина не было другого выбора, кроме как признать, что слова Шинхака были правдой. Его рассуждения были хорошо организованы и здравы. Кроме того, у него не было никакой связи или отношений с Сомой. У него не было причин защищать его. Более того, Гонгджин лучше, чем кто-либо другой, знал характер и склонности Шинхака. Во-первых, он не был человеком, которого можно было бы убедить. Если бы он был таким человеком, секта Удан не отправляла бы к нему тяжелобольных пациентов. В это время уже было ясно, что сама не убивал Хунмугванга. Теперь вопрос в том, кто отравил Хунмугванга. Хунмугванг сам не мог принять яд. Самы, возможно, сняли обвинения, но правда еще предстоит выяснить. Кто же дал ему яд? Как только мы найдем его, мы никогда не отпустим его. Белая борода Гонгджина задрожала. Тогда Пёволь холодно сказал ему: «Перед этим, разве ты не должен сначала извиниться перед Сомой? Ты просто не отпустишь это, не так ли?» Лицо Гонгджина было ужасно искажено. Это был первый раз, когда он, гордый член секты Удан, оказался в таком затруднительном положении. Взоры многочисленных воинов и даосов были прикованы к нему. Гонгджин плотно закрыл глаза. «А изначальный бог, почему ты подвергаешь меня такому испытанию?» Он возмущался своей неосторожностью из-за преждевременного ухода. «Человеку требуется немало мужества, чтобы признать свои ошибки. Это особенно верно для тех, кто занимает высокое положение, как Гонгджин». Через мгновение агонии Гонгджин открыл рот. «Извините, я был опрометчив и поспешно указал на вас как на виновника. Прости меня за мою ошибку». Гонгджин поклонился Саме. Его вид честно признавшего свои ошибки и поклонившегося произвел большое впечатление на собравшихся здесь воинов. Некоторым воинам даже стало стыдно. Они отреагировали так же, как Гонгджин. Они без колебаний критиковали Сому. Хьюб. Однако ни у кого не хватило смелости извиниться перед Сомой, как это сделал Гонгджин. Все только отвернулись и неловко закашлялись. Сама сказал Гонгджину: «Я говорил тебе, я не убивал его. Да, я был неправ. Не волнуйся, я прощаю тебя. Спасибо, но только в этот раз. Если ты снова будешь угрожать мне без доказательств, я буду сопротивляться». Хе-хе. Услышав угрозу Самы, Гонгджин неловко отвел взгляд. Ему неловко продолжать смотреть Саме в глаза. Боковым зрением он увидел, как Пё Воль куда-то идет. Шаги Пё Воля направлялись в сторону Чан Муён и корпуса меча Белого Тигра. Лицо Чан Муён напряглось, когда он увидел приближающегося к нему Пё Воля. Всего минуту назад он улыбался, как победитель, но больше не мог. Как только рис уже сварится. Именно Чан Муён спровоцировала Хон Мугван. Он убедил Хон Мугвана выполнить его приказ, сказав, что его будет защищать поместье Рейн Маунтин. Он также был тем, кто давал наркотики Хон Мугвангу. Он обманул Хон Мугванга, сказав, что это пилюля, временно повышающая жизненные силы человека, но на самом деле это был яд под названием пилюля черной крови. Один пилюля черной крови вызывает взрыв внутреннего потенциала человека, заставляя его выжимать силу за пределы своих возможностей. Цена – это была смерть пользователя. Но Хонг Мугванг поверил его лжи и принял таблетку черной крови. Другой побочный эффект Bloodsk Blood Pill заключается в том, что он парализует познание человека. Это помешало бы им мыслить рационально и усилило бы их гнев. Поэтому, увидев Сому, гнев Хонг Мугванга взорвался. Его гнев по отношению к Пё Волю был выражен по отношению к Саме. До этого момента все шло так, как ожидала Чан Муён. Хон Мугван умер из-за побочных эффектов таблетки черной крови, а даосы секты Удан попытались отобрать меч Гунбу у Самы. Позже Чан Муён попытался купить меч в секте Удан по разумной цене. Все шло гладко по его плану, но все пошло наперекосяк в тот момент, когда Пё Воль выступил вперед. Он не ожидал, что Пё Воль сразу же увидит правду. Когда Пё Воль приблизился, подбородок Чан Муён дернулся. Его бесстрастные и непоколебимые глаза смотрели прямо на него. Он смотрел на него так, словно знал всю правду. Чан Муён хотел взять свой меч и немедленно выколоть глаза Пё Воля. Но он не мог этого сделать из-за окружающих его глаз. Если он нападает здесь на Пё Воля, это все равно, что безоговорочно признать, что он в чем-то виновен. Поэтому он только смотрел на Пё Воля, стараясь не показывать никакой реакции. Пё Воль наконец появился перед Чан Муён. Все затаили дыхание, наблюдая за Пё Волем и Чан Муён. Они не были идиотами. Все они думали, что должна быть причина, по которой Пё Воль так подошел к Чан Муён. Пё Воль посмотрел на Чан Муён, не говоря ни слова. Чан Муён изо всех сил старался сохранять спокойное выражение лица, но не мог скрыть взволнованные эмоции в глазах. Пё Воль продолжал смотреть ему в глаза. Чан Муён пришла в ярость. «Почему вы это делаете? Ты пытаешься затеять со мной драку?» В этот момент Пё Воль почувствовал слабый запах, исходящий от Чан Муён. Аромат, который он никогда не почувствовал бы, если бы не осознавал его. Запах дикой хризантемы. Этот аромат не подходит мужчине, изучавшему боевые искусства. Это потому, что это тип аромата, который использует очень небольшое количество женщин. Насколько Пё Воль знал, на горе Удан был только один человек, от которого пахло дикими хризантемами. Хон Е Соль. Хон Е Соль и Чан Муён. Очаровательная женщина и дикий молодой хозяин. Они встретились тайно, и запах женщины задержался вокруг этого мужчины. Пё Воль огляделся. Хон Е Соль нигде не было видно. В том месте, где собрались все, только ее нигде не было. Глаза Пё Воля сузились. Увидев это, Чан Муён неосознанно вздрогнула. В этот момент Пё Воль открыл рот. «Ты спал с ней? О чем ты говоришь?» Хон Е Соль, который Чан Муён, застигнутая врасплох, запнулась. Голос Пё Воля стал холоднее. «Где она? Откуда мне это знать?» Ответ Чан Муён добавил уверенности в предположениях Пё Воля. «Издай звук на востоке, затем ударь на западе. Ты продолжаешь говорить ерунду. О чем ты?» Закричала Чан Муён, но Пё Воль больше не заботился о нем. Чан Муён подумал бы, что он сам руководил всей этой работой, но он был не более чем пешкой на шахматной доске. Был кто-то еще, кто манипулировал этой серией событий. Пё Воль подошел к Вусону. Усон хмуро посмотрел на Пё Воля. Он тоже не был глуп. Он заметил, что происходит что-то странное. Но он не мог понять, что это было. Пё Воль сказал Усону: «Тебе лучше пойти в библиотеку прямо сейчас». «Что? Может быть, уже слишком поздно?» «Ни за что. Звук на востоке. Удар на запад». Только тогда Вусон кое-что понял, и его лицо побледнело. Из-за ряда беспорядков многие ученики секты Удан стекались в храм Цинлю. Это оставило другие места пустыми. Он не знает, почему Пё Воль упомянул библиотеку, но было ясно, что там что-то произошло. «Все вы, следуйте за мной». Усон взял учеников и поспешно побежал в библиотеку, а Гонг Джин направился в храм Шанцин, где находились другие старейшины. В одно мгновение даосы секты Удан покинули сцену. Остались только воины. Чан Муён и корпус меча Белого Тигра также нигде не были видны. Воспользовавшись хаосом, из-за которого даосы секты Удан поспешно бежали, они также сбежали из секты Удан. Пё Воль подошел к Саме. «Ты в порядке? Я могу это вынести!» Сама громко закричал, надувая грудь. Его глаза, которые только что были красными, вернулись к нормальному состоянию прежде, чем он это осознал. «Пойдем. Где? Ты должен вернуть страдания, которые он тебе причинил». «Хорошо». Взгляд Самы изменился. Если бы не Пё Воль, его бы ложно обвинили, что сделало бы его врагом для всех. Если бы Пё Воль не доказал свою невиновность, он либо уже был бы заключен в тюрьму секты Юдан, либо лишился бы жизни благодаря совместным усилиям даосов. Хотя он мог иметь форму ребенка, Сама не был глупцом. Увидев, как Пё Воль обращался с Чан Муён, Сама понял, что за всем этим стоит Чан Муён. Сому не волновала причина, по которой Чан Муён устроила эту ловушку. Важно то, что он терпел трудности из-за него, и теперь он должен вернуть столько, сколько он выстрадал. Это был принцип, который Сама усвоил, следуя за Пё Волем. Как только человек повержен, природа воина роится, как дикие собаки, и кусать его. Поэтому он не должен отступать или сжиматься только потому, что ему причинили боль. Он должен нанести и вернуть им столько же или даже больше ран. Таким образом, в будущем они не будут смотреть на него свысока и вести себя подобным образом. Сама оглядела оставшихся воинов. Воины, которые до недавнего времени смотрели на него с большой враждебностью, повернули головы и избегали его взгляда. Они тоже чувствовали, что дело примет странный оборот. Черт, в чем дело? Они не знали всей правды, стоящей за этим вопросом, но было ясно, что они что-то сильно недопонимают. Они не могли нормально смотреть на Сому и были смущены. ХМПФ. Сама фыркнул и последовал за Пё Волем. Глава 207. Склад секты Удан существовал в подвале храма Тайхуа. Он существует со времен постройки храма Тайхуа и на сотни лет забыт в памяти людей. Только во время масштабной реконструкции залов в преддверии дня рождения Чханджина склад снова открылся миру. Случайно обнаруженный склад имел хорошие условия для хранения книг. Это также причина, по которой Чханджин решил переместить все важные и основные книги павильона священного писания в это место, пока его день рождения не закончился. Это было необходимо для предотвращения возможных аварий. Количество книг может быть меньше, чем в храме Шаолинь, но в павильоне писания секты Удан было множество книг по боевым искусствам. Большинство из них были боевыми искусствами секты Удан, но было также много книг по боевым искусствам извне. Секта Удан пережила множество взлетов и падений за свою долгую историю. Они сражались и мстили силам, которые пытались растоптать их секту. Сражаясь с многочисленными врагами, они чувствовали необходимость изучать боевые искусства противника. Итак, ученики секты Удан взяли книги по боевым искусствам павших воинов и проанализировали их. Только таким образом были собраны сотни книг. Секта Удан разделила склад на две основные части – внутренний и внешний склад. Книги по боевым искусствам секты Удан хранились на внутреннем складе, а книги по боевым искусствам посторонних были размещены на внешнем складе. Только после прохождения внешнего склада человек мог войти во внутренний склад. Следовательно, вход на внутренний склад был более трудным, чем на внешний склад. Однако это не означает, что безопасность внешнего склада слабая. Чтобы войти во внешний склад, нужно было пройти через большие железные ворота, охраняемые четырьмя даосами. Кроме того, расположение храма Тайхуа секты Удан находится в центре. Десятки даосов всегда на страже, рассредоточенные по разным заведениям. Склад находится в подвале храма Тайхуа. Пробраться на склад посторонним было практически невозможно. Но это все же случилось. Что это? Усон выглядел ошеломленным, глядя на широко открытую дверь внешнего склада. Все воины секты Удан, стоявшие на страже перед внешним складом, истекали кровью. У каждого из них на шее были нитевидные раны. На первый взгляд казалось, что их поцарапали ветки дерева. Обычный человек обычно не умирает от таких ран. Однако все монахи были мертвы. Раны могут показаться незначительными на поверхности, но глубина раны была достаточно глубокой, чтобы убить их. Тэсон, Тэхан, Вусон назвал имена погибших монахов. Все те, кто охранял внешний склад, были членами секты Удан. Хотя они не были прямыми учениками, они были многообещающими талантами, которых обучал Вусун. Кто-то тайно проник в храм Тайхуа и убил учеников, охранявших склад. Это могло означать только то, что указанный человек все время стремился к складу. Ребята, поторопитесь и сообщите об этом лидеру секты. Да. Отдав приказ своим ученикам, Ву Сон поспешно вошел на внешний склад. На внешнем складе было более сотни секретных книг. Среднестатистическому человеку было невозможно запомнить все эти книги. Тем не менее, Ву Сон долгое время отвечал за управление павильоном священного писания. Хотя он не знал всего содержания книги, он помнил и номер, и название книг, хранящихся на этом складе. Ву Сон торопливо просмотрел книжные полки, чтобы найти пропавшие книги. Он торопился. Среди секретных степеней, хранящихся на внешнем складе, не было ничего, кроме великой книги по боевым искусствам. Если просочится хотя бы одна книга, мир обязательно сойдет с ума. Некоторое время осмотревшись, Ву Сон узнал, что это за пропавшая книга. Демонические боевые искусства, шлифующие силу один, это была секретная книга, которую секта Удан заполучила во время войны кровавых небес. Было известно, что демонические боевые искусства измельчения силы были освоены Чаггеон, королем демонов, одним из лучших воинов Союза Небесных Демонов. Неизвестно, как секта Удан получила измельчающие демонические боевые искусства, но одно несомненно, демонические боевые искусства измельчения силы – одно из величайших боевых искусств среди бесчисленных демонических искусств в мире. Если бы стало известно, что демонические боевые искусства измельчения силы просочились, то в мире произошло бы великое замешательство и хаос. О, нет, лицо Ву Сона побледнело. В это время на внешний склад прибыли Чханджин и старейшины секты Удан. Что, черт возьми, здесь происходит? Лидер секты, второй раз спрашивать не буду. Ву Сон поспешно рассказал разгневанному Чханджину, что произошло. Услышав всю историю, лица Чханджина и старейшин быстро ожесточились. Итак, в то время как большая часть внимания секты была прикована к беспорядкам, произошедшим в храме Цинлю, убийца воспользовался этой возможностью, чтобы проникнуть на склад. Верно, Ву Сон ответил слабо. Лицо Гонгджина, находившегося поблизости, тоже побледнело. В то время, когда были украдены книги, внимание учеников секты Удан было приковано к беспорядкам в храме Цинлю. Даже некоторые охранники храма Тайхуа вышли посмотреть. Ву Сон и Гонгджин обострили проблему, не будучи в состоянии спокойно разобраться в ситуации. Из-за этого внимание секты Удан было сосредоточено на храме Цинлю, что уменьшило наблюдение за крупными учреждениями, такими как храм Тайхуа. Это был действительно случай поднять шум на востоке и атаковать запад. Гонгджин пошатнулся, словно собирался упасть. Он гордился тем, что его называли мозгом секты Удан. Но в итоге он был обманут уловками врага, только сосредоточив внимание и усугубив инцидент в храме Цинлю. Было действительно стыдно, если не сказать больше. Чинджин прояснил ситуацию. Итак, Хонг Мугван просто используется как козел отпущения, чтобы привлечь все внимание секты. За это время убийца выведет из строя людей, охраняющих внешний склад, чтобы украсть демонические боевые искусства измельчения силы, верно. Значит, первым, кто запугал Сому, был молодой хозяин поместья Рейн Маунтин. Да, тогда Ву Сон и Гонгджин выступили вперед и вмешались. Да, двое мужчин беспомощно ответили. Гонгджин и Ву Сон склонили головы. Они не могли смотреть Чханджину прямо в глаза. Взгляд Чханджина обратился к Упхёну. До этого инцидента Пё Воль говорил, что он опасается певицы, верно. Да. Вот почему я начал исследовать всех музыкантов и артистов, вступивших в секту. Он также предупредил меня, чтобы я остерегался союза сотни призраков. Взгляд Чинджина стал острым. Соединив слова Пё Воля, певица по имени Хон Е Соль, которую пригласили на вечеринку по случаю его дня рождения, должно быть, была убийцей из союза сотни призраков. Сан Джин. Да, старший брат. Меч номер один секты Удан, Сан Джин, вышел вперед и ответил. Возьми семь мечей секты Удан и разыщи Хун Е Сол. Судя по обстоятельствам, она убийца из союза сотни призраков. Прости, старший брат, но можем ли мы действительно доверять его словам, Сан Джин? Да. Что бы кто ни говорил, ты определенно являешься мечом номер один секты Удан. Но это не значит, что ты можешь игнорировать мои слова. Простите, когда я это сделал? Сан Джин удивленно посмотрел на Чинджина. Чинджин продолжил со своей характерной доброжелательной улыбкой. «Ваше чувство самоотверженности было движущей силой вашего великого развития, благодаря чему вы заслужили репутацию меча номер один секты Удан. Но в то же время это привело к тому, что ваше поле зрения сузилось. Вы разучились смотреть на вещи широко. Думайте широко и учитесь видеть природу людей насквозь. Внешность – это еще не все. Сан Джин ничего не сказал. Это был первый раз, когда Чхан Джин сказал ему такое после того, как он вырос. Так что это было более душераздирающе. Вперед, продолжать. Я расскажу тебе подробности после того, как ты поймаешь ее. Хорошо, я обязательно поймаю этого убийцу. Я доверяю тебе. Да, Сан Джин ответил и вышел наружу. Секта Удан Семь Мечей следовала за ним. Взгляд Чин Джина теперь обратился к Ган Джину. Гон Джин, да, старший брат, вы сказали, что первым человеком, который запугал Сому, был молодой господин Джанг из поместья Рейн Маунтин, верно, верно. Если убийца наносит удар на запад, то он должен быть на востоке. Это слишком спекулятивно. Гон Джин, да, я очень разочарован в тебе. Хорошо, что ты нашел время, чтобы отпраздновать мой день рождения, но это вызвало столько проблем. Кроме того, вы до сих пор не знаете, что вы сделали не так. Мне жаль. Посмотрите на более широкую картину. Вы никогда не сможете сломать шаблон, просто взглянув на фрагментарные аспекты. Убийца уже сломал стереотипы и видит общую картину, так что не стоит недооценивать ее так просто, как убийцу. Признайте ее способности, только тогда ты сможешь развиваться. Хорошо, старший брат. Гонг Джин опустил голову и ответил. На его лице мелькнуло стыдливое выражение. Было ясно, что у Чхан Джина проблемы с тем, чтобы говорить и указывать на это. В это время подбежал ученик секты Удан и что-то прошептал на ухо Вупьону. Вупьон поспешно сказал Чхан Джину. Молодой мастер Джанг и его группа уже покинули секту и спустились с горы. Хаем, мне послать кого-нибудь за ними? Оставь их. Простите, нет необходимости, чтобы секта Удан выступила вперед и вызвала конфликт с поместьем Рейн Маунтин. Даже если это не мы, с молодым мастером Джангом будет кто-то другой. Ни за что. Ты имеешь в виду? Чин Джин кивнул. Такой человек, как он, никогда не забывает своих обид. У секты Удан нет причин, чтобы руки были в крови. Чан Муён и корпус меча Белого Тигра бежали вниз по склону горы на ужасающей скорости. Они, может, и спустились с горы Удан, но еще слишком рано чувствовать облегчение. Сила секты Удан не ограничивается людьми внутри горы Удан. Вся провинция Хубэй находилась под их влиянием. Дерьмо. Чан Муён стиснул зубы. Эта женщина была проблемой. Она прокралась в его комнату, как бездомная кошка посреди ночи. Хон Есоль, как обычное лицо может выглядеть так соблазнительно? Он влюбился в ее шепот, как будто был пьян от чего-то. Было бы менее несправедливо, если бы они переспали вместе, но и это было не так. Теперь, когда он думает об этом, это было странно. Для такого опытного мужчины, как он, попасться на шепот женщины и действовать согласно ее желанию. Хон Есоль сказала, что хочет отомстить, потому что Пё Воль унизил ее, поэтому Чан Муён была готова заступиться за нее. Женщина хотела отомстить Пё Волю, а он хотел меч Ганбу, который был в руках Самы. Их интересы совпали, поэтому Чан Муён смело использовала Хон Мугван. В этом была проблема. Теперь, когда он оглянулся назад, он ничего не знает о Хон Есоль. Он знал только ее имя. Возможно, это даже не ее настоящее имя. Это было похоже на одержимость призраком. Все было наполнено непонятными вещами. Чан Муён решила подумать о Хон Есоль позже. Важным было выбраться с территории секты Удан. Секта Удан, возможно, уже заметила, что они были вовлечены в серию событий. Люди кричали, что сила поместья Дождевой горы не уступает силе секты Удан, но на самом деле между двумя фракциями был значительный разрыв. Неважно, быстро ли росло поместье Рейн Маунтин за последние десятилетия, было почти невозможно иметь силу, равную силе секты Удан с сотнями лет власти. К счастью, территории двух сил не пересекались, поэтому у них не было причин для столкновения. Любой мог легко предсказать, что поместье Рейн Маунтин понесет больший ущерб, если две секты решат столкнуться лоб в лоб. Хотя секта Удан не оказывала прямого давления на поместье Рейн Маунтин ради сохранения лица, было ясно, что деятельность последней секты будет сильно ограничена в провинции Хубэй. Ограничения деятельности Рейн Маунтин Манор в провинции Хубэй не будут проблемой, если его цель будет достигнута. Но проблема в том, что он еще не заполучил Гунбу. Если он не сможет вернуться с мечом Ганбу, то его отец Чан Пёнсон будет сильно разочарован. А если это произойдет, то он будет полностью лишен права наследника. Этот наихудший сценарий нужно было предотвратить. Чан Муён отдал приказ Джу Чонхаку, капитану корпуса меча Белого Тигра. «Немедленно созовите всех членов корпуса меча Белого Тигра». «Хорошо». Джу Чонхак тоже осознавал серьезность ситуации, поэтому сразу же ответил. «Корпус меча Белого Тигра, который не смог подняться на гору Удан, ждал у подножия горы. Если их силы объединятся, им нечего бояться. Я должен получить Гунбу. Только так можно выйти из этой ситуации». Чан Муён посмотрела на гору Удан, которая была погружена во тьму. Он почувствовал холодный ветер, дующий с горы Удан.